Глава 24. На другую сторону тоннеля отряд вышел, когда в мире совсем уже стемнело. Так что вначале даже было непонятно, закончился тоннель или не закончился. Но все же он закончился. Об этом сообщили шедшие впереди отряда разведчики. «Свобода, командир!» — доложил один из разведчиков. «Конец тоннелю!» Радостный, облегченный шелест послышался внутри тоннеля. Это разом вздохнули все бойцы отряда, включая и женщину-агента. «Вы все разведали?» — спросил Маугли. «Никто нас не ждет у другого входа?» «Вроде никто», — ответил разведчик. «Что значит «никто»?» — не понял Маугли. «Как понимать такие слова?» «Темно?» — пояснил разведчик. «Ночь в мире. Разве углядишь? Но у входа точно никого». «Выходим по два», — скомандовал Маугли, — «со всеми мерами предосторожности. Раненые женщины выходят последними». Никто у второго, последнего входа в тоннель их не встречал. Ни свои, ни чужие. Выйдя из тоннельной тьмы во тьму внешнюю, спецназовцы долго прислушивались к тому миру, в котором они, наконец, оказались. Похоже, сейчас здесь и вправду никого не было, кроме них самих, да еще неподвижных, таинственно молчащих скал. Впрочем, нет. Все же рядом присутствовал некто чужой и враждебный. Это был тоннель, который назывался «Чертова нора». Это был враг, которого необходимо было уничтожить. «Минеры», — негромко произнес Маугли. «Мы здесь», — отозвались голоса из темноты. «Минируйте вход», — сказал Маугли. «Да и пойдем вниз». Хотя минирование происходило в кромешной тьме, справились с делом минера быстро. «Готово», — сказал кто-то из них. «Тогда уходим», — скомандовал Маугли. «Отойдем подальше и... не забудьте о червонце». Светя фонариками, отряд двинулся. «Стойте», — неожиданно сказал Маугли. «Одну минуту. Я вот что подумал. Вот сейчас мы взорвем тоннель. От него останутся одни развалины. Так вот, пускай это будут не просто развалины. Пускай это будет памятник. Памятник нашему погибшему товарищу Червонцу. И мы будем сюда приходить и вспоминать о нем. Потому что он был хорошим парнем и настоящим спецназовцем. Будем приходить, кто захочет и кто сможет». Никто ничего не сказал командиру. Всех скрывала темнота. Все стояли и молча слушали. Да это и хорошо, что никто ничего не сказал. Как известно, молчание — знак согласия. А всеобщее молчание — знак всеобщего согласия. «Жми», — сказал Маугли, когда отряд отошел от входа в тоннель на километровое расстояние. «Теперь уже можно». «Эп!» — произнес минер, и вдалеке раздался оглушительный грохот. «Вот так», — сказал кто-то из бойцов. «Кончился тоннель». Кончился-то он кончился, однако же грохот от взрыва не умолкал еще долго. Может, это рушились скалы, потревоженные взрывом, а может, это было горное эхо, размножившее звук взрыва на множество самостоятельных взрывов, которые, по сути, и не взрывы вовсе, а так, всего лишь голоса и ничего более.